водолазы. Какой-то древний царь впал в страшное сомнение. Не более ли вреда, чем пользы от наук? Не расслабляет и сердец, и рук учение. И неразумнее ль поступит он, когда ученых всех из царства вышлет вон? Но так как этот царь, свой украшая трон, душою всей родил своих народов счастью, и для того не делал ничего по прихоти или по пристрастию, то приказал собрать совет, в котором всякий бы, хоть слогом не кудрявым, но с толком лишь согласно здравым, свое представил. Да или нет? То есть ученым вон из царства убираться или по-прежнему в том царстве оставаться? Однако ж, как совет не толковал, кто сам свой голос подавал, кто голос подавал работы секретарской, всяк только дело затемнял и в нерешимости запутывал ум царской. Кто говорил, что не ученье тьма, что не дал бы нам Бог ума, ни дара постигать вещей небесных, когда бы он хотел, чтоб человек не более разумел животных бессловесных, и что, согласно с целью сей, учение к счастью ведет людей. Другие утверждали, что люди от наук лишь только хуже стали, что все учение — бред, что от него лишь нравом вред, и что за просвещением след сильнейшее на свете царство пали. Короче, с обеих сторон, и дело выводя и вздоры, бумаги исписали горы. А о науках спор остался нерешен. Царь сделал более, созвав отсюда он разумников, из них установил собрание, и о науках спор им предложил на суд. Но способ был и этот худ, за тем, что царь им дал большое содержание. Так в голосах между собой разлад для них был настоящий клад. Если бы им волю дали, они б до ныне толковали, до жалования брали. Но так как царь казною не шутил, то он, приметя то, их скоро распустил. Меж тем час от часу впадал в сомненье более. Вот как-то вышел он, сей мыслью занят, в поле, и видит пред собой пустынника с седою бородой и с книгою в руках большой. Пустынник важный взор имел, но не угрюмый. Приветливость и доброта улыбкою его украсили уста, а на челе следы глубокой видны думы. Монарх с пустынником вступает в разговор, и, видя в нем познания несчетные, он просит мудреца решить тот важный спор. Науки более ль полезны или вредны? Царь, старец отвечал, позволь, чтоб пред тобой открыл я притчею простой, что размышления мне внушили многолетные. И с мыслями собравшись, начал так. На берегу близ моря жил в Индии рыбак, проведший долгий век и бедности, и горя. Он умер и троих оставил сыновей. Но дети, видя, что с нуждою они кормились от сетей, и ремесло отцовское ненавидя, брать дань богатее задумали с морей. Не рыбой, жемчугами. И зная плавать и нырять, ту подать доправлять, пустились сами. Однако ж был успех различен всех троих. Один ленивее других всегда по берегу скитался. Он даже не хотел ни ног мочить своих. и жемчугу того лишь дожидался, что выбросит к нему волной. А с леностью такой едва-едва питался. Другой, трудов немало не жалея, и выбирать умея себе по силе глубину, богатых жемчугов нырял искать по дну и жил всечасно богатея. Но третий, алчностью к сокровищам томим, так рассуждал с собой самим. Хоть жемчуг находить близ берега и можно, но, кажется, каких сокровищ ждать не должно. Когда бы удалось а мне достать морское дно на самой глубине, там горы, может быть, богатств несчетных, кораллов, жемчугу и камней самоцветных, которые стоит лишь достать и взять. Сей мыслью, клянясь, безумец вскоре в открытое пустился море. И, выбрав, где была чернее глубина, в пучину кинулся, но поглощенный ею, за дерзость, не доставший дна, он жизнью заплатил своею. «О, царь!» — промолвил тут мудрец. «Хотя в ученье зрим мы долгих благ причину, но дерзкий ум находит в нем пучину и свой погибельный конец, лишь с разницею тою, что часто в гибель он других влечет с собою».